посчитать ничего не значащее внимание оскорбительным. Так что советую быть очень и очень осторожным. Если у вас есть подчиненные раки, вы сами того не желая, окажетесь в курсе их семейной жизни. Уезжая в командировку, рак непременно поручит кому-нибудь из сослуживцев ежедневно звонить домой его матери или жене, а скорее всего и той, и другой, справляться об их здоровье, делах и при необходимости всячески помогать им. Но это еще не так плохо. Хуже, если ваш или ваша подчиненная рак разводится. Вы прекрасно понимаете, что развод сам по себе весьма неприятная процедура, но рак, будучи человеком практичным, боится потерять не только спутника жизни, но и то обеспечение, которое он от него получал. Поэтому ваш подчиненный рак может на целый месяц бросить работу, чтобы ежедневно присутствовать в суде и беседовать с юристами из боязни потерять хоть один цент из того, что, как она считает, принадлежит ей по праву. Если вы намереваетесь обсудить с подчиненным раком важное дело, советую пригласить его в ресторан. Хорошая пища в приятной обстановке настолько расположит его к вам, что он охотно выполнит любое ваше поручение или даст тот самый дельный совет, которого вы от него ждете. Подчиненные раки, трудолюбивые, серьезные, вдумчивые работники, на них всегда можно положиться, они также преданные и заботливые друзья. Правда, до тех пор, пока уверены, что друг не перебежит им дорогу. Стоит раку заподозрить, что приятель по работе рассчитывает на его место или на то, которое он для себя наметил, рак объявит ему молчаливую войну до тех пор, пока враг не будет полностью разбит, а сам он не получит то, что ему причитается. Раку следует работать в тех областях, где лучше всего проявляется его натура, как-то в торговле, сбыте товаров, закупке и продаже оборудования, пищевой промышленности, ресторанном и гостиничном деле. Подходящие для него виды искусства – скульптура и живопись, музыка, музейное дело, дизайн и интерьеры зданий, фотографии, литература. Он может найти себя в банковском деле, продаже недвижимости, обучении детей, чтении лекций, садоводстве, работе в социальных учреждениях, политике. В общем, раку подвластны почти все сферы жизни, причем не только мужчине, но и женщине. Итак, приобретая работника рака, вы можете смело отправляться по своим делам, оставив его своим заместителем. А уж он позаботится, чтобы в ваше отсутствие все шло так же гладко, как и при вас. В конечном итоге, это ведь не только ваша фирма, но и его тоже. И он не позволит, чтобы в его фирме что-нибудь было не так, как следует. Лев. Июль. 24. Август. 23. Королева побагровела от ярости и, сверкнув, словно дикий зверь, на нее глазами завопила во весь голос. «Отрубить ей голову!» — это голос Амара. «Вы слышите крик? Вы меня разварили! Ах, где мой парик?» Как распознать льва? Вид у него был добродушный, но когти длинные, а зубов так много, что Алиса сразу поняла, что с ним шутки плохи. Приходилось ли вам встречать людей со снисходительным и царственным видом, принимающих как должное оказываемую им любезность? Если да, то это никто иной, как лев. Лев, как известно, царь зверей, поэтому его тезка претендует на аналогичное положение среди остальных знаков зодиака. В поведении льва сплелись воедино исключительная подвижность и царственная лень. Чаще всего этих королевских особ можно встретить на официальных приемах, светских раутах, вечеринках и в прочих людных местах. Лев ненавидит темноту и одиночество, одинаково навевающих на него скуку, зато с восторгом примет приглашение поразвлечься. Среди львов почти никогда не встретишь интроверта. Все львы экспансивны, горды собой, полны чувства собственного достоинства. Попробуйте не оказать им должного внимания, почтения, попробуйте хоть немного в чем-то их ущемить, и вместо ленивого, ласкового котенка перед вами возникнет гордый и страшный зверь,